Глава 11. Наступил четвертый день после моего возвращения из нового оазиса. И пошел четвертый месяц нашего нахождения тут, в этом мире. Как не хотелось мне поскорее вернуться к Свете, но, к моему большому сожалению, ничего не получалось. Приходилось решать кучу дел и вопросов. Сегодня вот ждем первую партию пластилина. Будем делать броники и защиту для наших бойцов. А через 2 дня, когда окончательно будет готов черный плащ, едем на разведку. Там тоже непонятно, сколько времени проведем. Со Светой я несколько раз связывался по рации, поговорили с ней. Она у меня все понимает, сказала, что будет ждать. Также сказала, что строительство нашего дома идет хорошо. Дядя Паша активно помогает. Туда приехали наши дачники, старички эти. Их там сам Большой под крыло взял. У него тоже родители пожилые остались в том мире. Вот и помогали наши там всем миром. Старички, конечно, были в приятном шоке от такого внимания на старости лет. Все это мне потом радист рассказал. От Большого-то хрен добьешься того, что касается его самого. В общем, дядя Паша им быстро выделил участок. Дом, сарай им ребята за день поставили. А там и пара наших фур с животными из хозяйственного оазиса пришла. Пенсионерам выделили гусей, уток и несколько куриц. Бабуля была на 7-м небе от счастья. Да, и еще, кто-то сказал, что дед умеет гнать самогонку и знает несколько рецептов. Короче, там теперь есть отдельно стоящее здание, где дед развернул кипучую деятельность по самогоноварению. Бойцы и работники мигом организовали ему там небольшое производство. Даже наш профессор и тот выделил ему несколько каких-то трубок для перегонки. Я сказал Большому, чтобы они там не увлекались, на что он только хмыкнул и сказал, что в рации помехи, меня плохо слышно, и связь оборвалась. Засранец. Как дети, честное слово. Я-то знаю, что там бухать никто не будет. Но контроль-то должен быть, и для профилактики нужно. Да, и самое главное. Вчера, наконец-то, из облака притащили BMW X6 для Светы, как я заказывал. Битая в правый бок, в задницу. 3-литровый дизель с турбиной, 249 лошадок, серебристого цвета. Ваня тут же утащил X6 к себе в ангар. Сказал, что машина будет готова через 5 дней. Мне принесли и показали несколько вариантов окраски кузова. Программу на компьютере, где можно было бы цвет выбирать, все еще делали, поэтому мне нарисовали на листах. Цвет будет, как и хотела Света, ярко-синий. Только вариантов окраски серебристым цветом снизу показали 3 штуки. Я выбрал такой. От переднего бампера вдоль нижней кромки кузова идет серебристая полоса, постепенно поднимаясь наверх к заднему бамперу. Полоса неровная, она как бы волной идет. На рисунке смотрелось очень красиво. Диски с резины я уже оплатил, и они лежали на складе. 19-дюймовые колесики были 5-лучевыми и немного закрученными, на винт смахивали. Очень красивыми получились. На следующий день, ближе к обеду, когда мы решили накопившиеся вопросы и занимались текущими делами, моя рация заговорила. «Саня, прием!» «Крот, ты что ли?» «Ага, я тут людей привез». «Нашел! Иду! Вы где?» «Во дворе». Выйдя во двор сервиса, я увидел стоящими обе машины крота для поиска людей. Всех 4 наших и компанию молодых людей из 5 человек. 3 парня и 2 девушки. Если наши пацаны были одеты в одинаковую легкую одежду, то эта группа кто во что. Шорты, шлепанцы, один вон парень вообще в трусах. Обе девчонки в купальниках, и сверху на них накинуты наши легкие куртки. Видимо, ребята им дали. «Привет, молодежь!» — поздоровался я, подойдя к ним. «Здрасте!» — неуверенно кивнули они в ответ. «С прибытием!» — ляпнул я первое, что пришло мне на ум. «С прибытием куда?» Тут же задал вопрос один из парней. «Мы же вам объяснили уже несколько раз», — вздохнул один из парней из экипажа крота. «Чего вы по 20 раз все переспрашиваете?» «Значит, это не сон», — жалобно сказала одна из девушек и заплакала. «И еще мне показалось, что она беременна. Сама вроде миниатюрная, а животик есть». «Да, это не сон», — подтвердил я ее слова. «Не волнуйтесь, тут тоже жить можно. Есть хотите?» «Я бы выпил что-нибудь», — пробасил один из парней, который как раз был в трусах и шлепанцах. «Я бы тоже не отказался», — поддержал его второй и почесал свою шею. Видимо, привык бриться каждый день, и с отросшей щетиной чувствовал себя некомфортно. Как-то все резко и неожиданно. Еще перед отправкой крота на поиски людей мы приготовили несколько номеров как раз вот для таких попаданцев. С городом у нас была договоренность о премии нам в 200 лин за каждого привезенного человека. И плюс город компенсировал нам накладные расходы в размере 150 лин. Многие же сюда без всего попадали. Вот их и надо было хоть на первое время одеть, обуть и выдать необходимые принадлежности на первые дни, пока они свои 1000 лин не получат. «Рассказали им, что дальше?» — кивнул на ребят, спросил я у крота. «Да. Ну, тогда размещайте, опрашивайте и дальше на биржу». «Пойдемте, молодежь», — появился рядом с ними дежурный. «Будем размещать вас». Эти пятеро двинулись за ним, с интересом крутя головами по сторонам. Затем один из парней резко остановился, вернулся к так и стоявшим экипажам и всем четверым пожал руки. «Спасибо, мужики, что спасли. Я, если честно, думал, что уже все, не выберемся. Вовремя мы ваш маяк увидели. Спасибо вам огромное!» И он побежал догонять своих товарищей. «Ну, рассказывай, как все прошло». Оттащив крота в сторону беседки, начал пытать я его. «Как-никак, это первые люди, которых мы нашли и привезли сюда». «Несколько дней назад мы установили 3 маяка», — начал говорить крот. «Проверили всю электронику. Все работает, все включается и выключается. Оставили запасов воды и еды. Надо, кстати, одежды и обуви там оставить. В 2 оставили, а в 3-м, куда эти пришли, ничего не было. Ладно, отвезем. Сами поехали кататься по пустыне, вернее, по тому району, что профессор нам описал. Нашли хорошую пещеру с классным подъездом к ней. Возвращаться сюда лень было, решили там обосноваться. Ты, кстати, как смотришь на то, что мы там себе гнездо совьем? Ну, запасы туда кое-какие отвезем, двери поставим, кровати и все остальное». «Да ради бога, бери, что надо, и делайте. Главное, чтобы вам удобно было». «Спасибо, пещера действительно удобно расположена. Она как раз меж этих 3 маяков находится. И сигнал к нам на аппаратуру в машинах уверенно приходит. Обе тачки внутри помещаются, еще место остается». «Но зверей там ночью по пустыне этой шастает», — крот покачал головой. «Мама, не горюй. Пришлось всю ночь дежурить около входа. Тачками мы, конечно, вход перекрыли, но не до конца. Какой-то хищник не испугался, полез к нам ночью. С 3 стволов еле завалили. Покрупнее рогача в облаке будет. Лежал там всю ночь, вонял. Другие-то хищники не пришли к вам, привлеченные запахом крови? Не, мы костер запалили, а этого потом с утра машины оттащили подальше. Мясо, кстати, вкусное у него оказалось. Не удержались, отрезали, пожарили и попробовали кусочек. Вот я и хочу там двери сделать и внутри все оборудовать. На гору потом залезли. Все как на ладони вокруг видно». «Да делай, крот, я же дал добро». «Да понял я, это я тебе рассказываю». «А, извини, ну и что дальше-то?» — поторопил я его. На второй день разъехались. Катались по пустыне полдня. Потом в пещере встретились, пообедали, разъехались снова. И так до вечера. Опять пещера. Ночевка. Этой ночью никто из зверей к нам не пришел. Наутро уж хотели сюда ехать. Топливо к концу стало подходить. А нам до сюда почти 65 километров. И тут маяк сработал. Ну, мы в тачке и к нему. Приезжаем, а там эти сидят. Запасы еды точат и воду пьют в шоке таком нехреновом. Это они пока ехали с нами, отошли уже. Пока то да сё, пока объяснили, они отошли. Их погрузили и сюда поехали. С их слов пару дней они так по пустыне шарились. Девчонка вон беременная одна. Ночевали в камнях каких-то. Ночью наш маяк увидели, он же моргает во все стороны. Но ночью к нему идти не решились. Зверьё-то всё слышит. «Как же и самих-то не сожрали?» — спросил я. «Тот, который нас благодарил сейчас, ты видел его. Всех на камни как можно выше загнал. Благодаря этому и уцелели. До них там пыталась как зверюшка какая-то добраться. Только высоко ей оказалось. Да и камнями они в нее кидались». Мы к ним приехали, они первым делом выпить попросили. У меня фляжка со спиртным была. Да что там 300 грамм на пятерых? Так, капля в море. Не удивлюсь, если сейчас набухаются и спать лягут. Я бы после такого приключения так и сделал. Крот улыбнулся. В общем, ребятам повезло. Маяк этот наш их спас. Сами бы они в таком виде точно оттуда не выбрались бы. Далеко отсюда их нашли. Да километрах в 70, наверное, от города. Карту мы уже начали рисовать. Так пару недель покатаемся, и будет карта подробная. Откуда молодежь? Из-под Питера. На реке отдыхали с палатками. Дождь пошел. Полезли купаться, вот в пустыне все разом и оказались. Как кукушка не уехала, не представляю. Правда, их пятеро было. Это я один попал сюда. Чуть с ума не сошел, пока выбирался. С ними лодка надувная попала. Вот они ею и прикрывались от жары. «Как же они от обезвоживания не умерли-то?» — удивленно спросил я. «Оазис маленький нашли, там родник. По размерам описали его, как полфутбольного поля. Лодку умудрились каким-то камнем разорвать на части». Сделали что-то типа небольших бурдюков, из нее и воды в них налили. Передохнули и дальше пошли, куда глаза глядят. «Ясно все. Когда назад-то думаешь?» — спросил я крота. «Завтра с утра. Профессор говорил, что каждые 4 дня, кажется, люди сюда попадать будут. Вот и поедем их искать. А пока я газончик тот бывший ментовский возьму с парочкой пацанов. В него погрузим все, что нам надо, и в пещеру поедем. За пару дней мы там все сделаем, а потом на поиски поедем. Либо один экипаж делать будет, а второй кататься по пустыне. Решим, в общем. Там самое главное — двери сделать. Замеры мы все сделали, так что только железо надо отвезти и приварить все. Ну и из барахла кучу всего. Я там хорошо хочу обосноваться. Потом можно будет на постоянку там людей оставлять. Оптику только помощнее надо туда. Там вокруг все видно хорошо. И наверху, думаю, какие-нибудь зеркала поставить. Они на солнце бликовать будут, и их далеко видно будет. Тот же ориентир. Да и маяк также поставить на ночь. Гора — это прям в самый раз. Жаль только, что воды нет. Но я постараюсь найти этот оазис маленький, про который ребята нам сказали. Он где-то километров 20-30 от нас. Оттуда можно будет воду возить. Гораздо ближе, чем отсюда. «Добро!» — кивнул я. «Берите все, что нужно, и везите. Люди нам нужны, так что ищите». «Хорошо!» — улыбнулся крот. «Ты так у нас со своими пацанами, супервыживальщиками и спецами по пустыне станете!» — засмеялся я. «Станешь тут! Глаз да глаз за песками этими!» То скаты, то звери какие бегают, и каждый тебя сожрать хочет. Ладно, разберемся. Пойду я, надо вещички собирать. Пацаны вон уже измаялись от безделья. кивнул он на троих своих ребят, которые стояли около машин и терпеливо ждали крота.